Глава 45. Как отыскать заказчицу жилетки, придумали быстро. Лебедев каким-то одному ему известным способом раздобыл распечатку звонков Бородина, после чего Раисе Сасе осталось только обзвонить всех его абонентов. Из лаборатории Тимуру позвонили около двух. Разговаривал по телефону он недолго, минуты три, не больше. Но для Аси они показались вечностью. Как обычно, прочитать по лицу Тимура хоть что-нибудь не представлялось возможности, и оставалось ждать, пока он сам обо всем расскажет. «Ну?» – высказала всеобщий вопрос Кристина. «Говори». Образцы были нестандартные, но с обоих удалось выделить ДНК. Волос принадлежит брату Инги, причем здесь мы имеем дело с полными сиблингами, то есть родители общие. ДНК на ложке, ДНК матери Инги. «Вот тебе и инопланетяне», – разочарованно произнес Федор. Ковчинниковы решили отправиться тем же составом, хотя Федору очень хотелось составить компанию Асе и рыбаку. Пока Иван договаривался о встрече, Федор нацепил на Асю миниатюрную шпионскую камеру, чтобы сотрудники офиса могли не только слышать, но и видеть происходящее в доме на Озерном шоссе. По неодобрительному взгляду, брошенному на нее Юлией Овчинниковой, Ася поняла – женщина рассчитывала, что Иван приедет один. Ее короткие волосы были художественно растрепаны. Такого эффекта можно добиться только с помощью мастера. Да и платье, на первый взгляд, обыкновенное, домашнее, при более детальном рассмотрении уже не казалось таким простым. Очевидно, Овчинникова готовилась к приходу Ивана, и присутствие спутницы оказалось для нее неприятным сюрпризом. «Чем обязана вашему новому визиту?» Стоя на пороге и с трудом сдерживая раздражение, осведомилась она. «По-моему, мы уже во всем разобрались». «Не во всем», – спокойно ответил Иван и, отстранив хозяйку самым беспардонным образом, вторгся в гостиную. «Чаем угостите?» «Я сейчас вызову полицию», – взорвалась Юлия. «Не надо полиции», – притворным плаксивым голосом попросил рыбак. И уже нормальным голосом добавил, думаю, вы не захотите рассказать ей, куда дели свою дочь. «Убирайтесь!» – заорала Юля. «Уходите из моего дома!» «Наверное, вы злитесь из-за этого?» Иван выудил из кармана ложечку, за которой они с Асей заехали перед тем, как отправиться к Овчинниковой. «Я бы тоже возмущался, если бы у меня украли такую замечательную вещицу. Симпатичная, наверное, дорогая. К тому же умеет разговаривать». Овчинникова села на диван и скрестила руки на груди. «Ну-ну, мили и мели, твоя неделя», — говорил ее взгляд. «А знаете, что она нам рассказала?» Рыбак сделал паузу, ожидая ответа Юлии, но не дождался и продолжил. «Она рассказала, что ваш сын — родной брат нашей клиентки». «Это ничего не значит», — сухо отозвалась Овчинникова. «Мой покойный муж был человеком крайне общительным». «Ну нет, тут вариант совсем другой. Вашего сына и у нашей клиентки один отец и одна мать. Вот, можете убедиться». Жестом фокусника, вынимающего из шляпы кролика, Иван достал из кармана сложенные в четверо листки бумаги, положил их на журнальный столик и разгладил для верности рукой. Овчинникова взяла оба листа в руки. Потом зачем-то встала, вышла из комнаты и через минуту вернулась, неся в руке очки. Нацепив их, она долго изучала текст, словно пытаясь выучить его наизусть. Положив листы на стол, она откинулась на спинку дивана и медленно покачала головой. «Этого не может быть». «Не может, и все тут. Наденька умерла, погибла. Пожалуйста, уйдите, оставьте меня». «Почему стоит мне решить начать жить заново? Кому-то обязательно нужно прийти и снова макнуть мне лицом в этот ужас». «Какой ужас?» – спросила Ася и положила ладонь на руку Овчинниковой. Та вздрогнула, словно ладонь была из раскаленного железа, но руку не отдернула. «Неужели вы не дадите своей дочери шанс увидеться с матерью? Между прочим, она помнит башню, ваши сказки и слово «капюшон». Еще она помнит фотографию, где изображены вы, ваш муж и она. У вас прическа почти такая, как сейчас, перышки на макушке. Из-за этого она мысленно называет вас венценосным журавлем. Поверьте, пожалуйста». «Это действительно ваша дочь?» «Венценосный журавль», — повторила Овчинникова. «Она действительно так говорит?» «У нее была книжка с экзотическими птицами, знаете, такие специально для малышей делают, картонные, можно и погрызть, и почитать. И там действительно был венценосный журавль. Но как она может помнить? Ведь она была еще совсем крохой. Я думала, она не понимает, о чем я рассказываю. Дети все понимают. У вас действительно есть такая фотография? Овчинникова встала, вышла из комнаты и вернулась минут через пять, неся в руках серебристую рамку. Вот. Она положила перед сыщиками фотографию. Я прячу ее, не хочу, чтобы Олежка видел. Он очень тоскует по отцу, хотя тот умер, когда ему только 2 года исполнилось. Я думаю, он не смог пережить смерть Наньки. Да не умерла она, не умерла. Почему вы не хотите в это поверить? Сейчас слишком много развелось авантюристов. Дом у нас хороший, думают, что денег куры не клюют. Вот и набиваются в родственники. А на самом деле это практически все, что у нас с Олежкой осталось. Чтобы купить квартиру в городе, его придется продать. Кстати, у вашей дочки есть 3 квартиры в городе и магазин, так что слова об охоте за вашими деньгами не соответствуют действительности. Счел нужно пояснить Иван и наткнулся на неодобряющий взгляд Таси. Не о том нужно говорить, думала она. Мы должны пробудить в ней любовь к дочери, а не стремление завладеть ее недвижимостью. Она умная и чрезвычайно талантливая, сказала Ася. Вы будете ее гордиться? Нет, Овчинникова покачала головой. Не буду, потому что это не моя дочь. Не моя. Можете рассказать, что произошло тогда, в 2001 году? Попросила Ася, легко пожимая руку Овчинниковой. Не могу, не могу. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Она всхлипнула и повторила. Пожалуйста. Ася пожала плечами и пошла к дверям. И тут Иван, вспомнив, что они не использовали последний козырь, заявил. «Мы прекрасно знаем, что это именно благодаря вам пропала ваша дочь. Вы украли для нее свидетельство о рождении у Лилии Дунаевой. Передали девочку Галине Гусевой. Зачем?» И тут Овчинникову словно прорвало. «Потому что иначе я бы потеряла все», — сказала она. «Вы просто не можете представить, каким человеком был мой муж. Да, богат, умен». Но хотел, чтобы все шло так, как сказал он. Для него в жизни существовало только 2 мнения – его и неправильное. Через год после нашей свадьбы у него начались проблемы с почками, и все стало еще хуже. Еще до свадьбы мы решили, то есть кто мы? Он решил, что с детьми подождем. Сначала твердо встанем на ноги, а потом уже будем обзаводиться потомством. А тут поставил вопрос ребром – или я немедленно рожаю ребенка, или мы разводимся. Мне нужно было тогда уйти от него, но я уже до такой степени привыкла к деньгам, что не могла от них отказаться. Это он решил назвать нашу дочку Наденькой, Надеждой. Я тогда не поняла, почему. Потом начался кризис. Он стал нервным, раздражительным, постоянно срывался на крик. Наденька боялась его, да и я, что скрывать, опасалась. Старалась предупредить все его желания. Ни в чем не перечил. Нет, руку он на меня не поднимал, но и психологически тоже можно причинить человеку боль. Он нашел мое слабое место. Сначала исподволь, намеками, а потом открытым текстом начал говорить о разводе. Причем в этом случае по брачному контракту я не получала бы ни копейки. Мало того, дочку он тоже грозил отобрать. А она, девочка моя, маленький светлый человечек, была такой умненькой. «Мама, не плачь», — говорила она, — «не плачь». И размазывала слезы на моем лице своей маленькой ладошкой. Я целовала ее, и мне становилось легче. Я готова была уйти от него ни с чем, но отдать Надюшку не могла. А потом произошло ужасное. Он сказал, что поведет дочку на аттракционы в парк динозавров. Когда они вернулись, Надюша была вялой и казалась уставшей. Укладывая дочку спать, я обнаружила на ее руке след от укола. Ребенок доверчиво сообщил, что они с папой ходили в больницу, настоящую взрослую больницу, так она сказала. И тетя делала ей в руку укол, и что она немножко плакала. Когда она заснула, я бросилась к мужу и потребовала у него ответа, что он делал с ребенком. Он долго рассматривал меня, словно не понимая, кто я и чего от него хочу. Потом задумчиво почесал волосатую грудь и только после этого сказал, «Я должен убедиться, что она действительно моя Надежда». Я подумала было, что он сомневается в своем отцовстве, и чуть не рассмеялся ему в лицо. Но тут он пояснил. Если окажется, что она не подходит мне как потенциальный донор почки, я так и быть отдам ее тебе и даже буду платить алименты. А если ты еще раз заговоришь со мной в подобном тоне, вылетишь из этого дома навсегда. Я понимала, что в нем говорит болезнь, страх смерти, но стоило только представить жизнь без Надюши, и я просто с ума начинала сходить. Идея родилась внезапно. Я решила уйти первой, не дожидаясь, пока он вышвырнет меня на улицу. Но уйти с Надюшкой и с деньгами, которых должно было хватить хотя бы на несколько лет. Да, я украла у Лильки свидетельство о рождении ее дочки. Девчонка была на год старше Надюшки, но по развитию отставала года на два. Я решила имитировать похищение, увести Надюшу, пока муж на работе, и потребовать выкуп. После чего забрать деньги и сбежать. Справиться в одиночку с такой задачей мне было не под силу, и тут я совершила ошибку, которая погубила весь план и мою дочь. Я взяла в помощники Коко, хотя знала о ее беспринципности и алчности. Мы потребовали за Надюшку $1 миллион. Я знала, что у мужа нет таких денег, но он к тому моменту получил положительный ответ из клиники и ни за что не захотел бы лишиться надежды на выздоровление с помощью нашей бедной девочки. Но ведь подобные операции делаются только совершеннолетним. «Никто не станет оперировать ребенка», — сказал Иван. И потом Инга, то есть Надежда, могла бы отказаться отдавать свою почку. Оперировать ребенка никто, разумеется, не станет. Но что такое 14 лет? Состояние его здоровья позволяло ждать и дольше. Главное — не терять надежды. Когда Надюша пропала, он чуть с ума не сошел. Разумеется, во всем обвинял меня. Но требования выполнил, в милицию не пошел, продал ресторан за полцены и отнес выкуп в указанное место. Почему, когда после уплаты выкупа ребенка не отдали, он не обратился в милицию? Во-первых, потому что похититель, ну вы понимаете, кто, продолжал оставаться на связи. Он потребовал еще денег и снова категорически запретил обращаться в милицию. А во-вторых, он нанял вашего коллегу частного детектива. Фамилию не подскажете? Тут же задал вопрос рыбак. Нет, он занимался этим сам и меня в свои дела не посвящал. И вам было неинтересно? Я жутко боялась разоблачения. Коко не отвечала на мои звонки. Где ее искать, я не знала. В какой-то момент мне стало ясно, что похищение вышло из-под контроля, и, скорее всего, денег мне не видать. Хотелось только одного – поскорее найти Надюшку. И что вы сделали для этого? Я дала в вечерних новостях объявление с просьбой помочь найти Галину Гусеву. Через день раздался звонок. Неизвестный мужчина предложил встретиться, потребовал за сведения $100 000. Я собрала все, что могла. Получилось около 30 000 рублей. Поехала на место встречи в парк Победы. 6 часов вечера. В парке ни души, фонари не горят. Дайте, пожалуйста, воды. Иван рванул на кухню, схватил стоявший на столе кувшин с водой, стакан взял на сушилке для посуды. Держите. Овчинникова действительно плохо себя чувствовала. Ее лицо посерело и сморщилось. Глаза потемнели, прерывистое дыхание со свистом вырывалось из казавшихся огромными губ. Она схватилась за стакан с водой обеими руками, словно за спасательный круг. Иван что-то хотел сказать, но Асин взгляд остановил его. Наконец Овчинникова нашла в себе силы продолжить рассказ. Я чуть не наступила на нее. На како? Она лежала возле скамейки, раскинув руки. Луна освещала ее искаженное лицо. Рот открыт, словно хохочет. А рядом на скамейке лежала моя Надюшка, мой светлый человечек. Я бросилась к ней, споткнулась обо что-то, упала. Овчинникова снова замолчала. Голова ее свесилась на грудь. Со стороны могло показаться, что женщина спит, и лишь редкие судорожные вздохи свидетельствовали об обратном. Когда я очнулась, наконец, продолжила она, никого не было. Руки, одежда, все в крови. Сумка с деньгами пропала. Голова раскалывается. Потрогала макушку, тоже кровь. Кто-то ударил меня по голове и забрал трупы. Наверное, их убили прямо перед моим приходом. И я помешала убийце избавиться от тел. Но я отлично видела и Надюшку, и Коко. И теперь, спустя 18 лет, вы приходите и говорите, что моя дочь жива. «Подождите», — клянился в монолог женщина Иван. «Давайте вернемся в парк. Вы очнулись». Обнаружили кровь и пропажу трупов. Что дальше? Уж тогда-то вы обратились в правоохранительные органы? Ведь практически на ваших глазах произошло убийство. Как только я вошла в квартиру, зазвонил телефон. Я поняла, тот, кто сделал это с моей девочкой, следил за мной. Шел по пятам, увидел, как загорелся свет в квартире и тут же позвонил. Он, это был мужчина, сказал, что сфотографировал, как я убила свою дочь Коко. Если я обращусь в милицию, они тут же увидят эти фотографии. И еще он пошлет их во все городские газеты. И что бы вы сделали на моем месте? Наденьку все равно не вернуться. а мне еще жить. А ваш муж почему не обратился в милицию он? Он очень тяжело переживал исчезновение дочери. Состояние его здоровья резко ухудшилось. Так как мы продали квартиру, пришлось уехать в загородный дом. Юра ждал известия от частного детектива, но тот оказался мошенником, забрал деньги и исчез. Как исчез, удивился Рыбак. Подробности я не знаю, вроде как Юра несколько раз ему звонил, но детектив не отвечал. Тогда муж поехал в его офис. Закрытая дверь его не остановила. Взломав замок, он проник в помещение и увидел пустой шкаф и стол. Исчезновение частного детектива стало той соломинкой, которая сломала шею верблюда. Юра большую часть времени проводил в постели. Чтобы как-то подбодрить его, я предложила родить еще одного ребенка. Он согласился, хотя надежды на то, что он доживет до совершеннолетия этого малыша и заберет его почку, не было. Когда появился на свет Олежка, Юра вроде как немного воспрял духом. Пытался мне помогать, гулял с сыном в саду. Каждую неделю я возила его в больницу на диализ. Он стоял в очереди на пересадку. — А чего он умер? — спросил рыбак. — От почечной недостаточности. — Сочувствую, — прошептала Ася. — Это было давно, — покачала головой Овчинникова. В голосе ее не было ни грусти, ни сожаления. Хлопнула калитка, раздались торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался высокий подросток в ярко-красной куртке. «Ма?» — он увидел чужих и недовольно потупился. «Здравствуйте». «Это мой сын», — сказала Овчинникова и скомандовала. «Олежек, иди помой руки». «Но я их не пачкал», — заявил Олег. «Если ты не хочешь, чтобы я слышал, о чем идет разговор, так скажи». Он стащил куртку, бросил ее на спинку дивана и направился в ванную. «Я вас очень прошу», — прошептала Овчинникова. «Не говорите ничего сыну, он такой ранимый. Может, неправильно воспринять информацию и тогда?» «Вот наша визитка», — сказал Иван, поднимаясь с дивана. «Если захотите, вы сможете нас найти». «Мне кажется, она помогала мужу умереть», — сказал Иван, когда они с Асей оказались в машине. «Думаешь?» «Почти на 100% уверен. Вскрытие наверняка не делали. А еще мне эта история с исчезнувшими трупами показалась очень знакомой». Иван притормозил возле КПП, ожидая, пока охранник поднимет шлагбаум. «Ты намекаешь на Бородина?» Ася обхватила себя за плечи и энергично растерла их ладонями. Во время визита к Овчинниковой Форд успел остыть. «Намекаю». «Как думаешь, она позвонит?» Иван не ответил, и после некоторого раздумья Ася сказала. «Хорошо, что Инга ничего не знает. Или теперь правильно называть ее Надеждой?»